Короче, пусть это пока было именно предварительной идеей, которую только предстояло обработать в конкретный план, но идея эта была осуществимой. Требовалось только хорошенько продумать легенду, кто мы теперь здесь, чтобы без шокирующей правды о захвате города, подобрать исполнителей из офицеров города, устроить вояж обратно в Кривой Уступ, чтобы найти тех, кто готов и дальше иметь дела с племенем, но уже на другом уровне. И хотя даже из постановки задачи уже очевидно, что большую часть работы мы собирались переложить на других, но даже так это была огромная забота о жизни Териамора, тем более значимая, что проявляли ее эльфы и кровожадный вампир. Короче, мы были хороши и, что более важно, не замылили вопрос, а через 3,5 недели действительно сгоняли, доставили небольшой отряд орков до побережья и еще целую декаду сопровождали переговорщиков, так сказать, обеспечивая моральную поддержку. Вернее, делал это один я, но не суть, в конце концов, не Эндаэль же таскаться по мутным личностям в мутном порту контрабандистов. По итогу не скажу, что все получилось идеально и мы нашли надежного поставщика, но один относительно честный барыга согласился таки скататься до Териамора по весне и прощупать почву. Вернее, формально согласились 5, но у 4 сразу в разговоре мелькали мысли нас кинуть и не рисковать с новыми маршрутами, а этот решился глянуть. Так что будем ждать по весне, выгорит ли идея, и, коли нет, пробовать снова. А между тем я потихоньку переходил к охвату новой грани некромантического искусства, без освоения которой замахиваться на полноценного драколича было бы сущим идиотизмом. Речь шла о создании призрачной нежити. Чем хороша и чем плоха нематериальная нежить? Конечно, есть формальный, простой, очевидный ответ – своей нематериальностью. Мол, ты не можешь ей зарунировать кости, отмочить в усиливающих эликсирах или даже обрядить в волшебные доспехи, ты и в обычные ее не запихаешь, откровенно говоря. Зато она быстро может игнорировать многие препятствия, прятаться в полу и стенах, а еще полностью неуязвима для немагического оружия и ряда заклинаний, сама при этом тоже игнорирует броню на врагах, если та не зачарована, и наносит повреждения магического, а не физического характера. Однако хоть этот ответ и верен, он недостаточен и совершенно не отражает крайне важных фактов о положении дел. Факты же таковы, что призрачную нежить очень сложно создать. И речь не о том, что в накопленных знаниях леди Чирукс мало информации по данной теме, хотя ее и мало, она специализировалась на материальной нежити, как и абсолютное большинство некромантов. Речь о фундаментальных ограничениях данного направления. Обычную нежить можно создать из любого трупа. Гнилой он, иссохший, порубленный на куски, провалявшийся бездну времени в склепе, неважно, если труп есть, его можно анимировать. И разница будет только в качестве поднимаемого покойника, что напрямую зависит от качества материала. С призрачной же нежитью все абсолютно иначе, для ее создания труп должен быть высочайшей свежести, причем в большинстве случаев его даже транспортировать с места смерти нельзя, так как труп в данной области магии не более чем якорь, а вернее, целеуказатель для захвата души. Да, невероятно, но факт, для появления призрака нужна душа, или хотя бы кусочек, в худшем случае, обрывки духовных оболочек, но обязательно наполненные сильными остаточными эмоциями, желательно негативными, а также личной магической энергией погибшего. Без материала, каковым является именно духовный элемент бытия, ты призрачную нежить не создашь. Чисто теоретически, по-настоящему сведущий и крутой некромант может создать призрака, имея на руках всего лишь полуразложившийся и изрядно обгрызенный палец покойника, призвав через него необходимую душу из загробного мира, но по сложности исполнения это как метеоритный дождь создавать. Это уже магия на стыке школ призыва и некромантии, не говоря уже о том, что души не в свободных волнах эфира витают после смерти, а очень даже оперативно попадают или в воды Баатера, или во владение богов, откуда их еще нужно суметь выковырить, что может оказаться ой как не просто само по себе, так еще и с рисками нарваться на ответку со стороны небожителя, которому вряд ли понравится, что его пытаются ограбить. Вот и получается, что хоть призрачной нежити мало что могут противопоставить добрых 90% населения мира, просто за неимением зачарованного оружия и брони, сами некроманты тоже не особо способны ее создавать. Высокие требования к условиям создания приводят к редкости самих нужных знаний, так как разорить кладбище и неспешно перерабатывать останки всегда проще, чем возиться с убийством прямо в ритуальном круге, спеша при этом, как при ловле блох, чтобы душа не успела улететь, прежде чем ты с ней что-то сделаешь, а в итоге уже редкость нужных знаний и практиков, способных научить своему ремеслу новые поколения, приводит к новому витку снижения количества нужных специалистов и, как следствие, уменьшения распространенности призрачной нежити. Самозарождается она, к слову, тоже на порядке реже, чем обычная, и все по той же причине, нужна душа. Но души не свободны после смерти, и даже если ты никому не поклонялся при жизни, тебя все равно отправят либо в ад, перерождаться низшим лемуром без шанса на спасение, либо во владение бога смерти, где тебя тоже ждет вечная мука. Вот и получается, что хоть как-то проскользнуть между жерновами системы получается хорошо, если у одной души на десятки тысяч покойников, да и то для этого почти всегда нужны какие-то специфические условия, равно как и сама душа должна быть непростой. И вот, казалось бы, получается какой-то даже неприличный уровень сложности, чтобы дерзать освоить направление, но не тогда, когда у тебя есть натуральный город, чьих жителей ты можешь безнаказанно переводить на опыты. А переводить я мог, не так чтобы совсем уж оголтело, но среди тысяч орков и гоблинов всегда найдется парочка особо одаренных, что так или иначе заслужат приговор к высшей мере даже по стандартам своих сородичей, а уж просто попавшихся на краже или устроивших поножовщину уже не жильцов, но еще не добитых из милосердия, вообще как грязи. Просто прикажи притаскивать самых одиозных в спешно устроенную тюрьму, и экспериментируй сколько влезет. В меня, на волне описанного выше второго дыхания и энтузиазма к саморазвитию, влезало много, а главное, хоть сама ныне покойная некроманси из леса стужи создание призрачной нежити не практиковала, но основы направления и некоторые секреты за время своей жизни накопила, так что начинать я мог не с полного нуля, а с методичкой, пусть и чисто теоретической, без практических поправок. Первым подопытным у меня стал обычный гоблин. В чем он там накосячил, что его приговорили к высшей мере, я не интересовался, возможно, ему просто не повезло попасться под руку исполнительному орку, которому велели притащить им некого ненужного для опытов, мне это было не сильно интересно. Так, размещаем на алтаре, накидываем нужное плетение на подопытного, истинное зрение, великое магическое зрение и еще пару анализирующих чар, на себя и перерезаем глотку. Процесс пошел почти мгновенно, энергетический сгусток, что являлся душой свежеубиенного, рванул вверх, однако мои чары впились в эту сущность, будто что-то среднее между крюками и паутиной, и принялись насыщать негативной энергией, как раз создавая заготовку под спектра. Но с неслышимым хрустом сильно ободранная душонка гоблина выскользнула прочь, отбросив ряд зараженных и захваченных оболочек. Казалось бы, все, провал, но нет, ритуал продолжал действовать, и пропитанные негативной энергией и эманациями боли обрывки души начали сплетаться в причудливый клубок. Аморфный и неструктурированный, но пустоты в нем заполнялись негативной энергией, сшивались и в какой-то момент полностью исчезли, оставляя после себя что-то довольно убогое и гротескное, если говорить о структуре и внешнем виде получившегося сгустка. Тем не менее чары все еще действовали, продолжая потреблять внешнюю магическую энергию и как-то дорабатывать получившееся духовное тело, пока существо окончательно не сформировалось. Выглядело оно отдаленно похожим на теневого демона, но было значительно меньше и слабее, если судить по общему объему энергии, что я ощущал и видел благодаря магии, при этом являлось именно нежитью, а не планарным созданием. Кажется, такие штуки называются тенью. Не очень оригинально и, да, вводит в заблуждение относительно истинной природы, но чем богаты, других названий в прочитанных мной записях не было. Если же суммировать информацию из заметок ныне покойной некроманси, вот такие тени, это истощенный, изувеченный аморфный духовный слепок, столь жалкий, что даже обычный солнечный свет для него становится пусть и не смертельным, но очень серьезным останавливающим фактором, как два мешка цемента, повешенные на плечи обычного человека. Единственная его полезность – это естественная невидимость в любом темном месте и возможность подселиться в тень жертвы и через тень же ее убить, создав еще одну тень. Правда, убивать он будет долго и печально, потому предпочитает атаковать слабых и беззащитных, обожает маленьких детей. Само собой, в качестве ужина, убив свою жертву, тень идет дальше, а из тени покойника появляется еще одна тень. Собственно, это была единственная, кроме вампиров, нежить, способная размножаться без помощи некроманта или какой-нибудь проклятой аномалии. В принципе, не так уж плохо для первого раза, если не вспоминать, что использовал я ритуал создания спектра, куда более мощной тварюшки, а получилась мелкая тень, в несколько аморфной фигуре которой смутно угадывались черты гоблина. И, судя по всему, это была не ошибка, тень не пыталась на меня напасть и была покорна, как и любая другая нежить, что я создавал, да и магия прекратила свое действие, так сказать, в штатном режиме, без эффектов срыва заклинания. Но если все в порядке, почему тогда не тот эффект, который должен быть? Ошибка в исходных данных или моих действиях? Надо проверить, задумчиво обронил я, сверля взглядом свой же конспект по теме создания призрачной нежити, что лежал на кафедре недалеко от алтаря, и скрупулезно воскрешая в памяти все детали, вычитанные в оригинале, после чего оставил тень в ритуальном зале, а сам направился в библиотеку, дабы еще раз прошерстить подлинники нужных записей. Некоторое время спустя я был вынужден констатировать, что моя идеальная память меня не подвела, равно как и умение делать конспекты, все у меня было как надо, все записал и исполнил правильно. Проблема была в самих исходных данных, которые я использовал. Последовавшая далее череда перепроверок и набора статистики только подтвердила первые выводы. 10 теней подряд, созданные как на чисто мануально-вербальной волжбе, так и на ее графическом выражении, каковым является ритуал, и, наконец, собственными силами, не за счет работы алгоритмов пряжи Мистры, а волевым контролем магической энергии колдуна, отличались между собой итоговой силой и качеством исполнения, но неизбежно теряли основную часть души при трансформации, оставаясь, условно, примитивными зомби от мира духовной нежити, у которых ни мозгов, ни навыков, ибо собраны из лоскутов. Эффект, что обнаружился еще при работе с обычной мертвой плотью, повторился и тут. Я довольно быстро стал ощущать, как сделать чуть лучше, где чуть подправить структуру чар, где добавить негативной энергии, а где придержать, но все это вызывало лишь косметические эффекты, не затрагивая главную проблему, где душа ускользала из хватки черной магии. Очевидно, отсутствие у леди Чарук с реальной практики в непрофильной для нее области сказалось и на качестве собранной по этой области информации. Тем не менее нельзя было сказать, что это тупик. В конце концов, привязка души применяется не только для призраков, в работе с материальной нежитью это тоже встречается. Личи, рыцари смерти, искусственные вампиры. По сути, вся плеяда высших немертвых обеспечена оригинальной душой, что занимало тело при жизни. Проблема в том, что там привязка – это лишь малая часть действительно монументальных магических построений, магии 7, 8, 9 круга. Это уже высший пилотаж, область архимагов. И выделять из тех магических формул малую область, которую еще надо найти. Ой, не на один день работа, совсем не на один. С другой стороны, можно взять за основу заклинание ловушку души Узы. Пусть и они являются чарами 9 и 8 круга, но там все куда более лаконично и направлено чисто на душу, а не многомерную трансформацию всей сущности. Да, перспектива для низшей нежити зарываться в такие высокие области, это тот еще сюр, но это выход, и он почти с гарантией даст нужный результат. К тому же любая практика в высшей магии, это полезная практика для моего развития, пусть даже в процессе я буду готов материть весь мир, зато потом. В общем, так и потянулись дни. Я регулярно посещал столицу Кармира для занятий с мастером и Оренилом и проветривания мозгов после магических расчетов и экспериментов. Девчата по мере сил мне помогали, в процессе продолжая наводить уют в наших покоях посреди Теремора. Иногда требовалось влезть в дела орков, иногда чуть дольше зависнуть в Сузиле. Но в общем и целом я налегал на эти опыты, постепенно выявляя тенденции, принципы ловли душ, строение духовных оболочек, формирование личностных матриц для нежити, в которой от души лишь обрывки, ну и как все это оптимизировать. И знаете, когда ты сам уже вполне даже тянешь на архимага, как минимум по грубой силе, а помогают тебе дочка архидьявола и волшебница с энциклопедическими знаниями и прекрасным эльфийским образованием, не считая волшебницы пусть и не столь знающей, как предыдущая, зато креативно мыслящей, Айвил редко что-то советовала, зато всегда по существу, и ее подруги, способной кое-что сказать и за природный аспект мистического искусства, совершенно логично, что в какой-то момент ты сдвинешься с мертвой точки. Это был не быстрый процесс, к тому же проблемой было и то, что теория теорией, а практические возможности у нас были разными. Любой волшебник нуждается в развитии своей ауры, через которую взаимодействует с внешним магическим фоном и в которую подвешивает заготовленные заклинания, но процесс этого развития не мгновенный. Ауру необходимо укреплять и тренировать постоянной нагрузкой и практикой, причем крайне важным в этом процессе является и врожденный потенциал, предрасположенность. И если моя аура усиливалась соразмерно всей остальной энергетике в момент использования Диаблири, то вот мои девочки такого удобного инструмента для своего развития не имели. Да, съеденное драконье сердце им помогло, дав существенный бонус не только к физическим возможностям, но и ко все той же ауре, однако это был единичный случай, да и никакое сердце, даже если его проглотить целиком, не сделает из начинающего чародея сразу архимага, даже мое Диаблири на такое не способно, усиливая постепенно. Все это я к тому, что на данный момент только Шиллиз в женском коллективе могла похвастаться возможностью применять чары восьмого круга, и то лишь разок в день, иначе аура надорвется. В прямом смысле, Индаэль же, при всем своем фундаментальном и разностороннем образовании, только-только крепко встала на шестом круге, обещая подобраться к седьмому не раньше, чем еще через пару лет активной практики, ну а Айвил, как волшебница, пока пребывала на четвертом, хотя ритуально, понятное дело, все могли сделать нечто более мощное, пусть и только специфическое, вроде призывов. Вот и получалось, что с теорией и расчетами девчонки помочь могли, но вот с реальным применением и ассистированием в его процессе все было сложнее, что совсем не ускоряло работу. Время вообще девалось куда-то с обескураживающей скоростью. Казалось бы, только началась первая декада месяца, и раз она уже кончается, и вообще без понятия, как это получилось. При этом год в Тариле был равен привычному мне по родному миру, 365 дней, и разделен на 12 месяцев по 30 дней в каждом. Только каждый месяц делился не на 4 недели, а на 3 декады, да и то всякое бывало, так как общего летосчисления в мире не было и каждый регион брал точку отсчета по своему разумению. Например, в Кармире годы считались от момента воцарения дома Абарскир, что королевством правит до сих пор, а в тех же землях Долин, от момента заключения мирного соглашения между людьми и эльфами, жившими когда-то в лесу Кармантер, и, как несложно догадаться, события эти случились в разные годы. Словом, в мире с унификацией календаря тот еще кошмар творился. Но я отвлекся, а между тем, как сказано выше, несмотря на все препятствия и сложности, если у тебя есть голова на плечах, компетентная помощь и ты действительно стараешься, то рано или поздно любое дело сдвинется с мертвой точки. Так, за первыми тенями пошли уже и полноценные низшие спектры. Несмотря на приписку «низший», эти твари были уже большой проблемой для любого бойца, не имеющего магического снаряжения. Ведь мало того, что они игнорировали незачарованные вещи, включая и броню, так и их атаки не только вредили здоровью, но и натурально ослабляли жертву. Негативная энергия сама по себе не сильно полезна, если ты не нежить или демон-дьявол определенного вида, но если за ней стоит еще и намерение покалечить и ослабить. Каждый удар спектра натурально иссушал, вытягивал силы. Вплоть до того, что здоровенный орк-бугай превращался в кучу скулящего и дрожащего мяса, не способного даже на ногах стоять. В общем, призрачная нежить была действительно страшна и, до рамок высшей, на голову превосходила материальную в плане опасности. Да, ее нельзя было усилить или дать возможность распространять какую-нибудь пакостную ауру, но какая разница, если она может спокойно взлететь, просочиться сквозь замковую стену и умертвить отряд стражи в полных латах за десяток ударов, к тому же на тему усиления. Я видел, как негативная энергия частично заменяла целые куски духовной оболочки у теней, но почему бы не распространить этот принцип дальше и не нарастить цельную? Или, еще интереснее, не накачать одну душу кусками другой? Неполноценное поглощение и приращение, но наваривание дополнительной брони, идеи после ключевого успеха поперли как из рога изобилия, требуя все больше опытов и расчетов. И вот довольно быстро выясняется со всеми практическими выкладками, что души, как и смертные, которым они принадлежали, не были равны. Гоблины и орки в базовой комплектации, назовем это так, встать выше обычного спектра не могли никак. Да, по сути, этот спектр, почти лорд-зомби, только нематериальный и куда как более шустрый, это тоже серьезно, но я буквально видел, что им не хватает кучи всего, и постепенно начинал эту кучу всего создавать и доделывать. начиная от прописывания более сложной личностной матрицы, вернее, как бы это сказать, с учетом наличия полноценной души, это было что-то вроде основных парадигм, как пресловутые три закона робототехники, вокруг которых уже развивалась остальная инфраструктура духовной сущности, заканчивая духовной операцией, где я обдирал душу одной жертвы, превращал духовные оболочки в эдакую взвесь, а потом напитывал ею душу другого подопытного. Это, кстати, помогло мне перейти от низших спектров к полноценным, а потом и тварям покруче, научных названий которым у меня не было. Это точно была еще не элита призрачных немертвых, но данная нежить подошла к ней довольно близко. Однако дальше выходил затык. Нет, мое мастерство в натуральном перешивании душ росло, но это был скорее набор опыта и отработка шаблонов. Тоже этап нужный и важный, но хотелось большего, много большего. Я знал о существовании тварей вроде банши, что являлись прям элит изучаемого направления, но ни разу не видел и имел только гипотетические представления о том, что они из себя представляют и что могут, а хотелось бы увидеть. Вставал только вопрос, где такое добыть. И пока идей не было, кроме того факта, что души более совершенных при жизни существ тоже должны быть совершеннее. Однако пускать под нож эльфов мне откровенно не хотелось, разве что дроу, но соваться к ним в подземье мне не хотелось много больше, чем пускать под нож их наземных сородичей. Еще был вариант с душами монстров, но ведь и монстры не на каждом шагу валятся. Впрочем, с ними однозначно было проще, чем с банши, о которых мы только байки за добрую дюжину лет и слышали. Так что, обдумав вопрос после очередного ритуала, я принял решение заглянуть к бывшим работодателям в Орден Боевых Магов Кармира и поинтересоваться по поводу охоты, быть может, что предложат. Коли повезет, будет хорошая разминка перед созданием немертвого дракона, да и в любом случае звучало как план, в отличие от сидения на попе ровно. Ну а пока можно было оставить бесчеловечные эксперименты и пойти тискать Энди. Да, приставание к золотовласой красавице – это именно то, что мне сейчас необходимо. И вообще, должная мера разврата в жизни – это верный путь возвращаться к своим экспериментам отдохнувшим и в хорошем настроении. Некоторое время спустя, признаться, я даже и не знаю, как вам помочь, задумчиво огладил бороду Ансельмо де Гратти, с некоторых пор поднявшийся до звания старшего мастера ордена боевых магов Кармира. В таких случаях принято говорить: задали вы мне задачку. Что-то не так, оторвавшись от предложенного нам по случаю встречи чая, поинтересовалась Эйвил. Если понимать этот вопрос как наличие затруднений, то да, кивнул маг. Без прикрас скажу, что вы поставили меня в тупик. Неужели все так плохо? В свою очередь, сделав глоток ароматного напитка, интересуюсь я. Напротив, в нашем прекрасном королевстве в кои-то веки все хорошо и даже замечательно, но именно это и вызывает мои затруднения, улыбнулся в ответ Ансельмо. Не могу же я предложить вам выследить шального лесного тролля, который разорил курятник на опушке деревни. Меня ни вы не поймете, ни мое руководство, а таких монстров, что соответствовали бы вашему уровню боевой мощи, за последние годы в Кармире не появлялось. Неужели даже у гор ничего нет? Вступила в разговор Линвель. Мы и на шальных гарпий согласны. Увы, гарпии не из тех существ, о чьем появлении быстро становится известно, развел руками мужчина. А даже если они где-то и завелись, их завораживающее пение не позволяет случайным свидетелям уйти далеко, чтобы об этом рассказать. Да, протянула Айвил. Оно верно, но совсем глухо. Работы, требующие клинка и магии, бесспорно, всегда хватает. Тем более в таком большом государстве, как наше, словно бы извиняясь, пожал плечами де Гратти. Но вы же сами просили монстров, а потому я не могу предложить вам взять в освоение клочок каменных земель в расчете, что хотя бы у вас получится существенно сократить число местных дикарей. Хотя, мужчина на миг задумался, получил я тут недавно один запрос, не совсем то, что вы просите, но за неимением ничего лучше. И что же это? Поторопила мужчину Линвель. Воробили нашли несколько трупов. Эко невидаль, фыркнула Шиллис. Обескровленных трупов, не моргнув глазом, продолжил наш связный. Хаем, произнес я, наблюдая коллективный зыв-ыркот от моих леди. Впрочем, воробили я давно не был, так что подобные косые взгляды были обусловлены вовсе не подозрениями, а отслеживанием моей реакции на такие новости. Что точно известно, к прискорбию, немногое, признался де Гратти. Просто нашли трупы, у которых было слишком мало крови, особенно для тех, кому перерезали глотку. Слухи о том, что где-то в городе есть вампирское гнездо, существуют уже не первое десятилетие, но ни одна попытка его найти успехом не увенчалась. Так что и данное происшествие может ни к чему не привести. Впрочем, если вам действительно удастся выйти на след этой нечисти и искоренить заразу, то королевство не поскупится на награду. Однако, как я уже сказал, задача эта совсем непростая, особенно если у вас не очень богатый опыт ведения подобных поисков. Но слухи о вампирах говорят правду или нет, для проформы решил уточнить я. Честно, не знаю, без обиняков признался маг. Там случаются сомнительные происшествия, да и обескровленные трупы появляются уже не первый раз, и хотя это говорит в пользу кровососов, но тут могут быть и другие варианты, один другого неприятнее. Фанатики из полузабытого учения, демона или дьявола-поклонники, жертвоприношения во имя дальних сил или еще какая погонь, включая просто рехнувшегося горожанина. Городская стража недостаточно хороша, чтобы с этим разобраться, а кто-то более умелый. В королевстве не так много нужных специалистов, а ситуация не настолько критическая, чтобы отрывать их от охраны королевской семьи и иных задач. Чуть замявшись, свернул тему Ансельмо. «Что же, звучит интересно», — признал я. «Я понимал, что подобное расследование — это и впрямь работа для профессионалов высшего уровня, особенно когда им требуется приезжать из другого города. Тела давно убраны, а следов не осталось. Однако с моими способностями чувствовать негативную энергию и буквально осязать любую нежить на расстоянии в пару километров задача нахождения логова вампиров перестает казаться неосуществимой. И хотя задача охоты на кровососов далеко не предел мечтаний, но и не сказать, что совсем уж мне не нравится. Подробности по заданию есть, толком нет, пожал плечами наш собеседник. Просто трупы, просто обескровленные. Правда, это не эксклюзивное задание, и, насколько я знаю, им уже заинтересовались какие-то авантюристы. Хотя они и раньше пытались это расследовать, но все безрезультатно. Ну так что, беретесь? Беремся, кивнул я. Разгрузить мозги после кучи бесчеловечных экспериментов стоило, ну а вампиры? Если это кто-то уровня лорда Алехандроса, чтоб ему на том свете икалось, то избавить мироздание от подобного, это то, что мне любо, это я одобряю. Если же там собралось более разумное кровососущее общество, то нам будет о чем поговорить. Магия крови для меня все еще оставалась терра-инкогнито, я лишь знал, что она существует, так что почерпнуть что-то из опыта старших было бы неплохо, но будем посмотреть. Пока же мы просто взяли квест и стали собираться для вояжа во второй по значению город Кармира. Арбил встретил нас мелким гнусным дождиком из тех, что создают промозглую влажность, забирающуюся в любую щель на одежде и вытягивающую тепло из тела с эффективностью промышленного пылесоса. «Первое впечатление не нравится мне здесь», — буркнула Шиллис, кутаясь в плащ. «Не то чтобы мелкие погодные неудобства на самом деле могли как-то пронять гейволицу, но в проникающей за шиворот холодной водичке она ничего привлекательного не видела. Тебе не нравится нигде, где ты не можешь устроить террор и сверхнасилие», — закатила глаза Линвель, которой, наоборот, погода нравилась. Впрочем, после сидения на сугробе едва ли не голой попой какой-то там дождик ее смутить не мог. Ну, начало было дьяволиться. Да, признала она с некоторым удивлением. Но хей, как говорит эта мелкая, так требует мое коварство. Свалила она все на бедную фику и свою инфернальную природу. Ну-ну, хмыкнула Айвил. Так какие планы? Вернулась к конкретике Индаэль. Задание-то мы взяли, но именно расследованиями мы никогда не занимались. Максимум, выследить кого в лесу или горах, зная примерное местоположение. Для начала опросим местную стражу, где именно нашли трупы и, быть может, что еще они смогли узнать. Пф, эти идиоты ничего конкретнее, чем он сдох, сказать не смогут, презрительно сморщила носик Шиллис. У-у-у, Фобос давно не играл с коварной хвостатой, теперь ее коварство выплескивается через край. Фобос должен исправиться и вновь сделать эту коварную менее злобной. Выдала свое экспертное заключение Тмистис. Дожила, фея советует вампиру трахнуть дьявола. Когда моя жизнь свернула на эту тропу, закатила глаза Лин. В тот момент, когда ты предложила пару поцелуев одному симпатичному пареньку, что спас наши задницы на том хуторе разбойников, усмехнулась Айви. Да, лучшее решение в моей жизни, закивала лучница. Так, скрашивая дорогу болтовней ни о чем, мы и дошли до казарм стражи Арабила, благо где те находятся, прекрасно знали. Ну а там, предъявив документы от ордена, смогли спокойно поговорить с капитаном, который, узнав нашу компанию, даже предложил по чарке подогретого вина с пряностями, что в такую погоду самое то. Отказываться мы, разумеется, не стали. Так что вам известно, капитан Фист, пригубив горячего напитка, спросил я у крепкого мужчины где-то 40 лет, облаченного по уставу в пластинчатый доспех, несмотря на то, что он находился в казармах, а не на патруле или выезде. «Не так уж и много, господин Фобос», — отхлебнул и он. «Где-то месяц назад нашелся первый труп, прибило к берегу чуть ниже по течению реки от пирсов. Так-то оно дело привычное, сами понимаете, город у нас большой, торговый, так что очередной неудачник, расплатившийся за долги жизнью, поймавший пузом нож в кабацкой драке, или просто жертва ночных грабителей для нас не в новинку», спокойно и даже с некоторой линцой перечислял глава полиции случаи из практики и общую криминогенную обстановку. Впрочем, тут действительно не было ничего необычного, и в моем прошлом мире любой следователь после полугода на работе к разного рода трупам будет относиться как к рутине и не сильно отличать их от просто бревен, что уж говорить о средневековье, где зарезали за косой взгляд куда не надо, вполне себе обычное дело даже для торгового района, разве что в кварталах знати тишь да благодать, да и то не всегда. И что же привлекло внимание? Поторопил я стража порядка, что за чаркой вина мог бы разглагольствовать о своем, о служивом, пару часов кряду. Горло было не перерезано, как обычно, а почти оторвано. Мы подумали было на любителей боевых когтей или еще какой экзотики, но осмотревшие труп ребята из егерей четко постановили: клыки. ХММ, допустим, но это не объясняло попадание дерьма в вентилятор. В том смысле, что сколь бы порядочной стража ни была, на этом месте уже можно начинать смеяться, хотя в Кармире дела обстояли еще более-менее нормально, вот в Таргете порядочный стражник, это персонаж мифический, и тот, даже если встретится, скорее всего, окажется орком, поднимать шум из-за одного трупа никто не будет. Если только это не кто-то действительно уважаемый, а тут, судя по контексту, как раз был просто труп. Мы по округе походили, поспрашивали, не видел ли кто чего, продолжил рассказ мужчина, но разве кто сознается, да и снесло течением труп, не поймешь, где и в реку спускали. А потом случился второй труп, и третий, и четвертый, и у всех одни и те же следы, разодранная глотка, где меньше, где больше, отсутствие крови в жилах. Мало того, с бродягой матросов убийца начал переключаться на более уважаемых людей, последней его жертвой стал Эцио Квандиторе, младший сын купца Антонио Квандиторе. Не торговый магнат, конечно, но и не лавочник. В его случае даже прибегли к помощи жрецов, но, покачал головой стражник, те только и смогли определить, что его выпили, по остаточным следам негативной энергии. Так что и молитва воскрешения не поможет. Такие вот дела, допил свое вино капитан. Ясно, что нифига не ясно. Тела уже погребли, само собой, кивнул служивый, даже жрецы постарались, осветили, чтоб не поднялся кто ходячим мертвяком. А если вы их как-то допросить хотели, зыркнул он на мои глаза, то я вам сразу скажу, что толку от этого нет. Как купеческого сынка порешили, приходил один мастер от боевых магов с трупами потолковать. Приглушив голос, поделился информацией глава стражи. Только ничего узнать не смог, у всех мертвецов история одна. Шел вечером по улице, никого не трогал, потом острая боль в шее и темнота. Угу, да, раз уж разорились на некроманта, знающего заклинание разговора с трупом, и пошли по краю законодательства Кармира, то тут действительно прищемили уже не самых простых людей, и результат при этом нулевой. Что же, благодарю за информацию. «Не стоит», — отмахнулся воин. «К тому же вы не первые, кто спрашивает об этом. Да неделю назад заходила к нам одна девка. Вы бы ее видели, В восхищении прикрыл глаза мужчина. Тоже спрашивала про убийство, стерва. Стерва?» — вскинула бровь Линвель, до этого спокойно цедившая свой глинтвейный в беседу лидера не вмешивавшаяся. «Ага», — кивнул воин. «Смотрела на всех как на гоблинское дерьмо, будто ей сам король, племянник. Ладно бы к ней кто из парней клинья подбивать начал, так нет, сразу начало губу топорщить, с порога. А чего не послали?» — спросил Айвил. «Да у нее тоже бумажки от ордена были», — поморщился наш собеседник, «и по ней видно было, пошлешь, она на говно и зайдет и жизнь тебе отравит. Так что выдали ей, что знали, да вознесли хвалу богам, как она свалила. МДА, дружно протянули мы, но на этом беседа с главой стражи себя исчерпала, Больше он сказать ничего не мог, так что мы откланялись и поспешили снять номер в трактире поприличнее. С учетом нашей численности, снимать пришлось два смежных номера, но это было лишь мелким неудобством. Разместившись и разложившись, мы принялись обсуждать услышанное. Что думаете? Уже придя к ряду выводов по полученной информации, начал я военный совет. Как-то это странно, первой взяла слово дьяволица. Следы негативной энергии, обескровленные трупы и ночные нападения, все это просто кричит о вампирах. Но, подобрала Синдаэль, сейчас должно последовать какое-то но. Пусть я и плохо знаю эту братью, всего лишь спишь с одним из них, не преминула уточнить Лин. При всей своей надменности и чванливости, они ребята осторожные, величественно проигнорировав вяки всяких там, продолжила дьяволица. Тут же все сделано как-то слишком открыто, едва ли не демонстративно. Согласен, так даже самые тупые вампиры не работают, поддержал я, ибо, как бы я ни презирал Алехандроса, вынужден признать, что и свою лёжку он организовал довольно толково, и жертв намечал не от балды. Не столь важно, сам он до подобного додумался или воспользовался идеями своих обращенных слуг. Факт оставался фактом, вампир старался не особо светиться и работать под обычную банду. Но что тогда выходит? Задумчиво нахмурилась Эйвил. Кто-то слишком преисполнился в собственном величии. Возможно, согласилась с подругой Линвель, но как-то это слишком демонстративно, подобрала она слово. Словно кто-то целенаправленно хотел привлечь внимание. Притянуто, отмахнулась дьяволица. Возможно, но тут может быть и еще десяток вариантов, начиная от спятившего от новых возможностей птенца, заканчивая каким-то хитрым планом. И как раз хитрый план, это плохо, качаю головой. Как искать вампиров, я представляю, равно как и на что они способны, но если здесь какой-то сумасшедший, что просто пытается всех напугать показательными убийствами, то вопрос, что нам с этим делать. Лично у меня особых идей не было, не настолько я великий телепат, чтобы выявить такого безумца в многотысячном городе. Капитан Фист говорил, что негативная энергия в телах присутствовала и что тех именно выпили, напомнил Айвил, потому сомневаюсь, что это просто чье-то театральное представление. Вопрос тут в том, зачем настоящему вампиру вести себя так глупо. Спросим у него, когда поймаем, пожала плечами Лин. Мы ведь его поймаем, да, поймала она мой взгляд. Очень постараемся, киваю в ответ, и начнем с обхода всего города. Хозяйка, хозяйка, коварный Фобос хочет утащить нас в ночь, к вампирам. Помогая себе трагической жестикуляцией, поведала лучница Кмистис. Он сейчас почти такой же подозрительный, как в самом начале, с важным видом закончила она мысль. А ты ей рада? Да, улыбаюсь фея. Хи-хи, многозначительно ответили мне с плеча лучницы. Шутки шутками, но в этом есть смысл. Когда еще охотиться вампиром, как не ночью? Пожала плечами Айвил. Ну ладно, полагаю, ночная прогулка не повредит, чуть замявшись, подвела под прениями черту Индаэль. Правда, надолго ее энтузиазма не хватило. Сперва шляться под дождем надоело Фике, и та начала агитировать за оккупацию какой-нибудь кондитерской. Пока, значит, Фобос сам все поищет. С этим девчата еще боролись. Однако, когда вляпавшаяся в очередную лужу Энди продекламировала что-то вроде «У меня там еще библиотека дома недоразобрана, и мне нужно туда», тут и началось. У всех сразу столько дел нашлось, столько интересов. Словом, отпочковалась наша волшебница вместе с Лин, заявившей, что в городе от меня все равно нет толку, лучше помогу нашей златовласке. Переправляла их Шиллис, тоже пребывающая в восторге от климата торговой столицы, так что в желании дьяволицы остаться на той стороне тоже ничего удивительного не было. Ну и, само собой, Мистис все поддерживала обеими руками, особенно идею бросить меня на темной, мокрой улице, хи-хи, последнее, цитата. Хотя, судя по хитрым переглядываниям, девочки под шумок пожелали устроить медовый месяц Иви, что в силу своей плутовской специализации как раз чувствовала себя в городе замечательно. А как осталась наедине с этим развратным кровососом, стала чувствовать себя еще замечательнее, особенно когда устроилась у меня под плащом, чтобы, значит, удобнее и теплее. Тем не менее поиски мы не бросали, хотя в первую же ночь успеха не добились. Арбил был торговой жемчужиной Кармира и хотя бесспорно проигрывал в размерах городам-миллионникам из моего родного мира, но при этом он был городом-крепостью с изрядными предместьями, где обитало людей немногим меньше, чем внутри стен, да и в целом постоянного трафика живой силы тут хватало, что естественным образом усложняло поиски. Сложно искать черный карандаш, когда поверх него навалено несколько сотен белых. Признаться, под утро, когда моя миниатюрная смуглянка уже вовсю позевывала, у меня даже мелькнула шальная мысль таки разорить место упокоения жертв неведомого кровопийца и поднять из трупов ревенанта другого. Данный вид нежити, кроме того, что весьма силен, пусть и не на уровне лича, еще и обладает крайне занимательным свойством чувствовать своего убийцу и быть способным до него добраться, куда бы этот самый убийца ни забился. Есть, конечно, некоторые сложности, как то освещение останков и необходимость достаточно сильного остаточного желания мести в тех обрывках духовных оболочек, что сохранились в трупе, но я испытывал известную уверенность, что уж с одним-то мертвяком точно получится. Остановило меня только понимание, что сотворение такой нежити породит ко мне массу вопросов со стороны властей Кармира. Разумеется, можно было такое поднятие не афишировать, но это было сложно, а риски оставались довольно высокими, так что этот вариант я решил отложить на самый крайний случай. Однако первая ночь сменилась второй, затем третьей, днями мы тоже не только отдыхали, как бы этот отдых ни выражался, но мой встроенный радар на негативную энергию засветок пока не давал. А между тем количество оставшихся без осмотра территорий в городе сокращалось, чем дальше, тем больше оставляя нам на выборку исключительно приличные кварталы. А приличные кварталы – это плохо, хуже них только кварталы знати. Мало того, что там стражники на каждом шагу, что черта с два позволит вести нормальный полевой допрос подозрительных личностей, если только не укутываться в магическую маскировку, так ведь и не ворвешься никуда так, чтобы прошибать стены, выламывать двери и вскрывать подвалы. Еще и каждое второе поместье – это полноценное подворье с собственной стеной, стражей и чуть ли не замком внутри замка. А я хоть и начал с некоторых пор осторожно надеяться, что могу претендовать на титул одного из сильнейших существ в королевстве, но все-таки еще не настолько преисполнился своей шикарностью, чтобы с энтузиазмом воспринимать идею нарваться на прямой конфликт с местными элитами. И вот, значит, иду я в предутренних сумерках под ручку с Эйвил, лениво прикидываю возможный объем головной боли, которую себе обеспечу, если вдруг завтра почую под поместьем какого-нибудь благородного рода Марлир, одного из сильнейших в городе, гнездо вампиров, вяло отмечаю направленный на меня негатив со стороны какой-то девки и, клац, наступаю на ничем не примечательный камень и в следующий миг оказываюсь облит водой. Тут и так было довольно мокро. Собственно, потому ловушка и сработала, чистая механика, а в заряде – вода, а не кислота или алхимический напалм, чей запах я бы смог распознать. Вода же под мелкой моросью никак не ощущалась, но все равно, какого, начал было я, но тут в нас полетело заклинание, если быть точным, развеивание магии, причем летело оно в Эйвил, а вот в меня неслись сразу три арбалетных болта из серебристого металла, причем в такой конфигурации, чтобы я обязательно напоролся хотя бы на один, попробую вернуться, беги, послышался женский крик, пока я вынужденно выхватил меч, отбивая подарки в свою сторону, но из-за этого пропустила искру развеивания магии, что ударило в грудь рыжей смуглянки. На самом деле, будь это что-то иное, опасное для Эйвил, я бы ее тоже успел вытолкнуть с траектории удара, но развеивание никак не могло ей повредить, в отличие от резкого толчка с моей стороны, потому можно сказать, что пропустил я его умышленно. Тем временем, еще не успев проморгаться после короткой вспышки окативших ее белых искр, бывшая плутовка, а ныне волшебница четвертого круга уже вытащила собственный арбалет и на звук всадила болт в нападавшую, попав ей куда-то в район ноги, и попав удачно. Аромат крови теперь чувствовался очень хорошо. Неизвестная попробовала было отступить, но, чуть ускорившись, я без труда нагнал отступающую жертву и спокойно вырубил весьма красивую брюнетку, которую уже пару раз видел. На эту девицу мы как-то раз наткнулись случайно, и по первости она проявила ко мне лишь осторожный интерес, который после обнаружения Эйвил в моей компании крайне быстро перерос в странный негатив. После этого дамочка за нами некоторое время следила, мыкаясь по темным углам, но она была полноценно живой и, как я сумел уловить в фоновых мыслях, нахально размышляла о моих вкусах и пропорциях тела Эйвил, мол, все у той не так и на любителя. Причем любитель явно предполагался едва ли не извращенцем, потому что, видите ли, кто еще позарится на мелкую полукровку, при том, что и сами-то эльфийские женщины, типа, костлявые недомерки. Вот ее забыли спросить, честное слово. В общем, я постарался выкинуть самодовольную фифу из головы, не обращая на слежку внимания. Разумеется, можно было взять за пуговицу и объяснить всю неправоту осуждения чужих вкусов, но смысл, кроме некоторого негатива, эта фигура нам никак не мешала. Возможно, будь это какой-то небритый горлохват, я бы и дал по мозгам, чисто для острастки, но надутая дура с расистскими замашками пусть и бесила больше, но все-таки была женщиной, избивать которую за одни только мысли было явным перебором, как я думал. А вот теперь она попыталась меня грохнуть, и, судя по некоторому покалыванию кожи на лице, водичка-то в ловушке была святой. Короче, недолго думая, я закинул ее на плечо и, что, теперь в свою пещеру, хмыкнула полуэльфика, наблюдая эту картину. Ну, я похлопал по смотрящей в зенит попке в кожаных штанишках, сначала мы спросим, какого плешивого тролля ей было надо и отчего она решила начать наше знакомство с обливания и серебряных болтов, ну а там посмотрим, как ее наказывать за такое возмутительное поведение. Хех отослал большую часть жены любовницу и сразу же раздобыл еще одну, очень коварный Фобос, усмехнулась Айви, уже, к слову, подобравшая серебряные болты. Ну да ладно, давай обсудим глубину твоего падения и дальнейшие наши действия с этой ненормальной в более сухом и уютном месте. К тому же пусть я и не задела бедренную артерию, но если ты не хочешь, чтобы она истекла кровью, нужно оказать ей помощь. Угу, тогда иди в номер и открой окно, я под сферой невидимости войду в него, так как вряд ли трактирщик оценит, что мы в свои покои таскаем бессознательных подстреленных девиц. Не то чтобы это действительно было проблемой, но лишняя суета наведется точно, а оно мне было не надо. Хорошо, тогда до встречи в номере, и не делай тут с ней ничего интересного. Без моего участия, напутствовала меня плутовка, устремляясь в сторону таверны, где мы сняли комнату. Глава 12. Давай, приходи в себя. Айвил, будучи алхимиком, имела в своем полевом наборе и исцеляющее зелье, и местный аналог на шатыря, так что мы спокойно извлекли болт, обработали рану средненьким зельем исцеления и вернули неизвестную в сознание. «Ты напала на меня», — возмутилась очухавшаяся на кровати девица. Без плаща она, кстати, оказалась весьма и весьма фигуристой, еще и с копной вьющихся черных волос. Ну и личико тоже было смазливое, стервозное, да, но очень даже с перспективами пленять мужские сердца. Мне кажется, или в этом репрезентативном ряду упущена пара моментов, включающих ловушки и арбалетные болты, поинтересовался я у незнакомки. Та в ответ дернулась и напряглась. А еще я внезапно ощутил, что добраться до ее мыслей стало сложнее. Не невозможно, но теперь мне потребовалось бы усилие, чтобы проникнуть в них. При этом какой-либо магии я от дамочки не ощутил, более того, ее точно не было. Ну, или она смогла обойти мое заклинание истинного зрения, только очухавшись и втихую колдуя без жестов и слов прямо у меня перед глазами. В общем, в немагическое действие я верил как-то больше. «Я не поддамся на твои чары, вампир», — злобно прошипела пленница. «Начало хорошо», — как-то рефлекторно усмехнулся я, внутренне пытаясь припомнить, где я мог проколоться и как она смогла распознать меня сквозь маскировку. А главное, если меня разоблачили, то какого хрена она напала на меня в одиночку, а не собрала толпу паладинов? «Даже и не знаю, о чем переживать больше», — повернулась ко мне Айвил. «О том, что тебя приняли за вампира, или о том, что тебя посчитали тем криворуким болваном, который тут действует?» Девушка безупречно держала невозмутимую моську, правда, при этом в голове, явно для меня, крутя вопросы из серии «Что будем делать, шеф?» и «Куда прятать тело?» и не толики сомнений, вернее, единственное, в чем она сомневалась, это в том, что я стану читать ее мысли, все-таки это не то, что я делаю регулярно, особенно в их отношении, но в данном случае она надеялась, что я догадаюсь подслушать. Впрочем, те времена, когда мои девочки сомневались в моей добропорядочности, давно остались в прошлом, а сейчас я уже как-то походя, сам того не заметив, сманил их во тьму достаточно, чтобы они спокойно общались с дочками архидьяволов и не видели ничего плохого в рулении государства морков. Про всяческий разврат и постельные эксперименты мы и вовсе промолчим, да, ты под очарованием, между тем поморщилась на слова смуглокожей полуэльфики пленная девица, разумеется, ты будешь его защищать. Странно, что мое развеивание не сняло чары, видимо, твой хозяин весьма силен. «Вообще-то мы женаты», — фыркнула на это моя зеленоглазка, как будто рабыня с замороченной головой могла сказать что-то другое. Оскалилась пленница. «И зачем ты все это говоришь, тем самым провоцируя меня на какие-нибудь действия, плохо совместимые с твоим здоровьем?» — поинтересовался я, ибо ее тон и весь язык тела ну очень нарывались, а это было подозрительно. «Серьезно, даже самые тупые орки, гоблины и прочие багберы очень быстро включают голову и находят в себе вежливость, оказавшись в подобном ее положении, а это выпендривается, словно не она в моей, а я в ее полной власти. Мне все равно деваться некуда, но хоть напоследок выскажу все, что думаю о кровососущих ублюдках», — злобно фыркнула дамочка. «Хмм», — прищурилась Айви и начала более пристально осматривать нашу жертву, довольно быстро перейдя от визуального осмотра к тактильному. «Ты что творишь и куда лезешь?» — в кои-то веки запаниковала пленница, когда с нее начали стягивать одежду. «Вопрос хороший, я бы тоже хотел узнать», — поддержал я брюнетку, ибо плутовка уже чуть ли не облизывать ее начало, а это поведение было в высшей мере странным. «Ты разве запах не чувствуешь?» — деловито ответила полуэльфика. «Ну вообще да, есть что-то неуловимое», — прислушавшись к обонянию, признал я, выделив из довольно обширного букета ароматов, что естественным образом сопровождают человека в средневековом городе, нотку чего-то алхимического. «Она под каким-то зельем», — пояснила свои действия Айвил, — «но никак не могу понять, под каким. Это не что-то боевое, но хм. Фобос, а что бы делал вампир, окажись он на нашем месте?» «По настроению», — пожимаю плечами. «С ее внешностью, или изнасиловал и сожрал, или просто бы сожрал. Вариативно, слил бы кровь фиалы для дальнейшего употребления». «Ага», — после чего плутовка достала ножик и сделала небольшой надрез на руке пленницы, затем собрала немного в пробирку и плюнула туда же. «Ша-ша-ша», — ответила пробирка, исторгая из себя клубок едкого дыма. «Это же...» — я моргнул, припоминая записки уважаемой некроманси. Пусть алхимия не была ее специализацией, но она кое-что в ней понимала, и очень не кое-что в вампирах, так что и ряд специфических рецептиков у нее имелся. Не только консервирующие фляжки, что шли по разделу зачарования, но и разные декокты. «Ага, черная кровь», — подтвердила мои предположения миниатюрная милашка. «Выпиваешь склянку этого пойла, и на следующие 12 часов тебе не страшны почти никакие яды, а в случае контакта со слюной или иными телесными жидкостями твоя кровь становится ядреной кислотой, то есть она нас провоцировала на укуситься», — констатировал я, вздыхая. «Да, интересно, на меня подействует? Ты серьезно?» — смуглянка подняла на меня ярко-зеленые очи, полные скепсиса. «Интересно же. После того черного дракона ни одна кислота на меня еще не действовала. Это не повод тянуть в рот всякую гадость», — включила режим строгой мамочки рыжеволосая малышка. «Подумаешь, пара капель крови. Я и не такое пробовал. Помнишь тот трактир на повороте к порту Ласт? Не вспоминай этот клоповник. И вообще, это другое. Но ты же меня откачаешь, давай хотя бы капельку». «Нет, я не собираюсь отвечать перед остальными, если тебя скрутит. И хватит об этом. А ты?» — решительный взгляд на пленницу. «С чего вообще взяла, что он вампир? Ты издеваешься, вас никто не видел в городе, пока не начались убийства. Вы ходите только по ночам, высматриваете одиноких жертв, залезая в самые грязные подворотни, дневное солнце пережидаете под крышей, а еще он ни разу не ел и не пил и таскает за собой смазливую служанку. Какие еще факты тебе нужны, чтобы описать обнаглевшего от вседозволенности кровососа?» Замялась Айвил. «Но ведь это в лучшем случае весьма косвенные улики. Ты так на всех аристократов с похмелья бросаешься, что ли? У всех аристократов с похмелья нет красных буркал и белой, как снег, кожи. Моя кожа не белая, как снег, требую соблюдения истины. И вообще-то только что была зима, совсем не время для загара, если ты не в курсе. Лица загорают даже зимой, а на твоем и толике загара нет», — продолжала она спорить. «А что, если я, книжный мальчик, который на улицу-то не выходит?» — не отставал от нее я. «Ну конечно, всю жизнь не выходил, а сейчас вдруг начал таскаться по ночным подворотням. Очень смешно». Айвил приложила ладошку к лицу. «Не хочу это признавать, но, знаешь, в ее аргументах есть некоторая логика», — призналась она. «Ну, за исключением всей ситуации в целом. Ты вот не делаешь мою жизнь проще. Как будто шуток от нашей фейки-сладкоежки мне было мало, я достал кинжал и потянулся к пленнице. Взмах и... мог бы просто развязать», — возмутилась моя плутовка. Что за манера портить хорошие веревки? Хорошие веревки в хозяйстве пригождаются, знаешь ли, это какая-то уловка, с подозрением спросила брюнетка. Нет, равнодушно пожимаю плечами, просто ты, не проверив, налетела на совершенно случайных жертв, о чем могла бы и догадаться, когда на меня не подействовал душ из, как полагаю, святой воды. Кивок в ответ, она явил, развеивание очарования. Нет, не спорю, я хороший очаровываю, но предпочитаю более классические методы. Спасение жизни там, подарки, ухаживание. А раньше был таким скромным и милым парнем, закатила глаза моя супруга. Но согласна, ты, подруга, вообще отчаянная. Налетать на мирных прохожих, это хреновая стратегия для долгой и счастливой жизни. Налетать на мирных прохожих в доспехах из адамантита и драконьей шкуры, тем более, если бы я убедилась, что он не вампир, то спокойно бы ушла, буркнула в ответ развязанная. Ага, саркастично поддакнул я, как в той шутке. Мой дед был вампиром. Как я это понял? Ну так он помер, когда я ему вогнал в сердце осиновый кол. Как твои слова соотносятся с тремя арбалетными болтами, отправленными в упор? На тебе были высококачественные доспехи, болты лишь отцарапали бы. Тогда я смогла бы увидеть реакцию на серебро и убедиться окончательно. Вот это я понимаю, вежливые способы убедиться в природе собеседника, покачала головой Эйвил. А здравствуйте вы говорите при помощи удара топором по темечку, да и испорченный доспех вряд ли бы добавил настроение невинно подстреленному. В работе охотника порой случаются накладки, но это мелочь, недовольно фыркнула она. А раз мы разобрались, что вы, не вампир и его жертва, я должна идти и искать настоящего кровососа, пока он еще кого не убил, и она и в самом деле начала двигаться в сторону двери. Я мог бы сказать, что восхищен подобной наглостью, но нет, это реально бесило. Знаешь, оказавшись перед ней, я легонько толкнул нашу жертву в грудь, из-за чего она отлетела обратно на кровать. Вежливость – это то, что продлевает жизнь. Пока же ты делаешь едва ли не все возможное, чтобы с этой жизнью расстаться. Мало того, что ты даже формально не представилась и не извинилась, так и ведешь себя так, словно имеешь право нападать на любого незнакомца, показавшегося тебе подозрительным. Уж не знаю, ты такая стервозная от недотраха или по жизни, но или ты сейчас начинаешь вести себя нормально, или под пирсами найдут еще один труп, без толики шутки сообщил я, кладя руку на эфес меча. Правда, вместо ожидаемой реакции, вроде испуга, вновь получил волну гнева и желания впиться мне в глотку, что было очень странно. Впрочем, видя нарастание страстей, в беседу поспешила вмешаться Айви, которой явно не хотелось наблюдать, как я отрываю голову наглой дуре в нашем уютном и чистом номере. Так, спокойно. И чтобы ты знала, у Фобоса и без обвинений в вампиризме хватало проблем из-за цвета глаз, и мы годы потратили, чтобы завоевать определенную репутацию. Фобоса, моргнула брюнетка, того самого убийцы драконов и палача демонов, это был всего лишь один жалкий комбион, вздохнул я, и с тех пор уже прошла куча времени, почему этот слух до сих пор живет? Ну вообще-то ты еще в обес проваливался, когда убивал ту суккубу на севере, напомнил Айвил. Это было год назад, и мы никому не рассказывали. Да и какой, космодею, палач демонов. Даже со всеми, кого я убил на войне крови, это идиотский титул. Но ведь их было много, всего пара сотен. Ну ладно, может быть, пара тысяч, сдался я под скептическим взглядом зеленых глаз. Но это все равно капля в море, я даже ни одного балора не встретил. Ох, все, хорошо, ты очень слабенький и несчастный, договорились, с усмешкой всплеснула руками полуэльфика, заставляя меня закрыть рот и ощутить себя чуток неловко. А теперь, может, перестанешь вести себя как нырнувшая в таз с водой кошка, и поговорим нормально? Повернулась она к пленнице. Ладно, с некоторым недоверием согласилась брюнетка. Ну и принялась излагать. Итак, соизволившая все-таки представиться дамочка носила имя Агнес фон Викты, как нетрудно догадаться из наличия родового имени, являлась аристократкой. Если точнее, то аж графиней, что в некоторой степени объясняло ее гонор. Во второй степени гонор объяснялся принадлежностью к ордену охотников на вампиров, слухи о котором я встречал частенько, но за всю карьеру авантюриста ни разу не наблюдал хоть какого-то результата их труда. А между тем, судя по описанию, была сия организация ну чистой калькой с одноименного аналога из фильмов про Блейда. Разве что в истории чернокожего крутого мужика с клыками, который охотится в мире земли 20 века на кровососов, Вампиры тайно правят миром и всеми возможными силовыми структурами, финансами и прочими криминалами, а у нас здесь все несколько сложнее, и даже самый раззубастый лорд вампиров, далеко не вершина пищевой цепочки и хрен где подвинет ставленников натуральных богов. Отсюда вытекало и несколько иное положение уже самих охотников, что могли себе позволить и официальную поддержку, и земельные владения, и определенный политический вес, в отличие от полубомжей на нелегальном положении из фильмов моего родного мира. Тем не менее частные расхождения не шибко влияли на общую картину. Большая часть членов ордена состояла из, говоря откровенно, мстителей. Тех, кого вампиры лишили семьи, друзей, еще как-то нагадили, что, с учетом характера подавляющей части кровососов, было несложно представить. И среди таких обиженных встречались и действительно по-настоящему богатые и уважаемые люди. Ну знаете, тот неловкий момент, когда молодой герцог уезжает на войну, а по возвращении застает свою красавицу жену или сожранной, или отрастившей клыки из-за какого-то бледнолицего урода, коему она приглянулась. Основали это боевое братство давным-давно, вступить в него мог каждый желающий при соблюдении всего-то одного условия – принести в отделение клыки вампира. Ну и покровительствовала им сразу пачка добрых богов, особенно Латандер, что нежить не любит люто и застарело. Отсюда, кстати, некоторые специфические возможности магического толка, подобные жреческим, только сильно урезанные по профилю.